Глава 26. Прощание с Николь. 1. Артур сварил две чашки крепчайшего эспрессо и, войдя в кабинет, поставил их на стол. Подойдя сзади к Элли, он поцеловал ее в голову и, прежде чем сесть рядом, поинтересовался. «Что-нибудь к кофе?» «Конечно, дорогой. А что есть в доме?» «Не припомню, чтобы мы чем-либо забасались. Надо взглянуть». Макгрегор задумался, потом полез в карман на плечной компьютерной сумке и извлек оттуда плоскую бутылочку Камю. «О, тебе в цирке выступать, Арти!» Элли расплылась в улыбке. «Ну, это коньяк не столетней выдержки, но вполне устроит». Через пару минут Артур уже вернулся с кухни с двумя пузатыми бокалами, в каждый из которых плеснул немного коньяка. Сев рядом с Элли, он произнес: «Дорогая, я думал вот о чем. Мы здесь для того, чтобы найти Анри и мальчишек, верно?» «Конечно». «Для Николь мы уже ничего не можем сделать, кроме...» «Ты хочешь сказать, кроме как отправить ее тело домой?» Макгрегор молча кивнул. «И чтобы ее хоронили там без меня?» — сердито отреагировала Элли. «Ты можешь сопроводить ее во Францию и вернуться сразу же после похорон, я-то никуда не денусь». «И ты действительно считаешь, что это возможно?» «А что же здесь такого необычного? Местное похоронное бюро возьмет на себя заботы по бальзамированию, изготовлению гроба и доставке его в аэропорт Атланты и... Остальное сделает Air France, им не впервой. Где ты хотела бы ее похоронить, в Париже?» «С какой стати? Рядом с родителями Анри, на семейном участке Лебланов». «Это, как я понимаю, в Провансе. И где конкретно?» «Фрежюс, у горной цепи Эстерель». «Ну, вот, теперь я знаю, как выстраивать маршрут. С какими компаниями и о чем договариваться. Кстати, во Фрежюсе есть аэропорт?» «Конечно. Не слишком большой, но все же». «Ну, значит, пересадка на Фрежюс у тебя будет сразу по прибытии в Париж, в аэропорту Деголь. И так 2 дня туда со всеми пересадками, день на похороны, затем в Атланту, где я тебя и встречу. Думаю, максимум через неделю ты будешь здесь».